Какое имели задание? Куда шли? Как давно пособником у вас эта женщина? Никакой она не пособник. Мы случайно зашли к ней в избу, забрались на чердак. Ее и дома в это время не было, — спокойно объяснил Сотников. Ну, конечно, случайно. Так все говорят. А к Лисиновскому старости вы тоже зашли случайно? Вот как? Значит, уже известно и про старство. Хотя донес, наверное, в тот самый вечер. Пожалели, называется. Не захотели связываться, — подумал Сотников. Выходило, однако, что полицаи знали о них куда больше, чем они предполагали, и Сотников на минуту смешался. Наверное, это был рассчитанный ход в допросе. Следователь отметил достигнутый им эффект, бросил свой пресс и закурил. Потом аккуратно прибрал со стола портсигар, зажигалку, крошки табака сдул на пол и сквозь дым уставился на него, ожидая ответа. «Да, случайно». После паузы твердо сказал Сотников. «Не оригинально. Вы же умный человек, а хотите выехать на такой примитивной лжи. Надо было придумать что-нибудь похитрее. Это у нас не пройдет». «Не пройдет, видимо, так. Но черт с ним. Будто он надеялся, что пройдет. Он вообще ни на что не надеялся. Только жалел несчастную Демчиху, которую неизвестно, как надо было выручить». «Вы можете поступить с нами, как вам заблагорассудится», — сказал Сотников. «Но не примешивайте сюда женщину, она ни при чем. Просто ее хата оказалась крайней, а я не мог идти дальше». «Где ранен?» «В ногу. Я не о том». «Где? В каком районе?» «В лесу. 2 дня назад». «Не пройдет», — глядя в упор, объявил следователь. «Заливаете. Не в лесу. А на Большаке этой ночью». «Черт! Знает точно, или, может, ловит», — подумал Сотников. «Он не знал, как следовало держаться дальше. Неудачно соврешь в мелочах, не поверит и в правду. А правду о Демчихе им очень важно было внушить этому прислужнику, хотя он и чувствовал, что внушить ее будет труднее, чем какую-нибудь явную ложь. А если я, например, все объясню? Вы отпустите женщину, вы можете это обещать?» Глаза следователя, вдруг вспыхнувшие злобой, кажется, пронзили его насквозь. «Я не обязан вам ничего объяснять. Я ставлю вопросы, а вы должны на них отвечать». «Значит, не удастся», — уныло подумал Сотников. «Разумеется, из своих рук они никого уже не выпустят. Знакомый обычай, тогда, наверное, пропала Демчиха». «Ни за что погубите женщину. А у нее 3 ребят. Губим не мы. Губите вы. Вы ее в банду втянули. Почему тогда не подумали о ребятах?» — ощетинился следователь. «А теперь поздно. Вы знаете законы Великой Германии». «Законы! Давно ли ты их сам узнал, проклятый ублюдок?» — подумал Сотников. «Недавно еще, наверное, изубрил совсем другие законы». Однако последний вопрос полицейского прозвучал несколько двусмысленно. Похоже, что Портнов не прочь был что-то переложить с себя на плечи Великой Германии.